Вот что прочитал белый кролик. Я дал им 3, они нам 5. Вы 6 им посулили. Но все вернулись к вам опять, хотя моими были. Ты с нею не был вовлечен в такое злое дело, хотя сказал однажды он, что все им надоело. Она, конечно, горяча, не спорь со мной напрасно. Да, видишь ли, рубить с плеча не так уж безопасно. Но он не должен знать о том, не выбыл ты случайно. Все остальные ни при чем. И это наша тайна. Это очень важная улика. Все, что мы сегодня слышали, по сравнению с ней бледнеет. А теперь пусть присяжные обдумают свое... Но Алиса не дала ему кончить. Если кто-нибудь из них сумеет объяснить мне эти стихи, я дам ему 6 пенсов. За последние несколько минут она еще выросла, и теперь ей никто уже не был страшен. Я уверена, что в них нет никакого смысла. Если в них нет никакого смысла, тем лучше. Можно не пытаться их объяснить. Впрочем, кое-что я, кажется, объяснить могу. Я дал им 3, они нам 5. Так вот, что он сделал с кренделями. Но там сказано, что все вернулись к вам опять. Конечно, вернулись, закричал король, с торжеством указывая на блюдо с кренделями, стоящее на столе. Это очевидно. Она, конечно, горяча, пробормотал он и взглянул на королеву. Ты разве горяча, душечка? Ну что ты, я необычайно сдержана. Рубить с плеча. Разве ты когда-нибудь рубишь с плеча, душечка? Никогда. Пусть присяжные решают, виновен он или нет, произнес король в 20-й раз за этот день. Нет, пусть выносит приговор. А виновен он или нет, потом разберемся. Чепуха! Как только такое в голову может прийти? Молчать! И не думаю! Руби!